3 и 4 ноября 1967 года в Москве, в Кремлевском дворце съездов, проходило совместное торжественное заседание Центрального комитета КПСС, Верховного совета СССР и Верховного совета РСФСР, посвященное 50-летию Великого Октября. С докладом «50 лет великих побед социализма» и заключительной речью выступил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищ Леонид Ильич Брежнев. Товарищи, в истории человечества было немало революций, сыгравших большую роль в судьбах народов, в общественном развитии. Октябрьская революция и по своему характеру, и по своим историческим последствиям занимает среди них особое место. Она покончила с эксплуатацией человека человеком и положила начало переустройству общества в интересах самих трудящихся. Она открыла эру освобождения рабочего класса, всех людей труда от бедствий, страданий и унижений, порожденных тысячелетним господством угнетателей. События прошлого вызывают к себе разные отношения. В одних можно увидеть лишь страницы истории, пусть важные и поучительные. Другие, даже спустя десятилетия, остаются как бы частью нашего сегодня, вызывают интерес не только историков, но и всех, кто участвует в политической борьбе наших дней. Именно к таким событиям относится Октябрьская революция. За 50 лет, которые прошли после октября, мировое революционное движение обогатилось большим и разносторонним опытом. Этот опыт расширил представление о путях и методах революционной борьбы, показал, как важно учитывать все многообразие условий, в которых вызревают и совершаются революции рабочего класса. Вместе с тем, в свете этого опыта стало еще яснее значение общих закономерностей социалистической революции. Именно потому, что революция 1917 года с такой полнотой и силой выявила эти закономерности, мировой революционный процесс вот уже полвека испытывает на себе влияние октября. Дорога, которая привела Россию к социализму, это столбовая дорога мировой истории, всей человеческой цивилизации. При всем своеобразии российских условий, Октябрьская революция выразила основные, главные тенденции целой исторической эпохи. Эпохи перехода от капитализма к социализму, перехода, который был подготовлен всем ходом общественного экономического развития в мире. В заключительной речи товарищ Леонид Ильич Брежнев сказал: «Идти по пути октября – это значит укреплять экономику нашей страны, поднимать производительность труда, повышать жизненный уровень и культуру народа. Идти по пути октября – это значит развивать социалистическую демократию, крепить дружбу народов СССР, настойчиво воспитывать людей в духе высоких принципов коммунизма, как зеницу ока беречь единство партии и народа». Идти по пути октября – это значит последовательно бороться за единство рядов международного коммунистического движения, за дело социализма, демократии, национального освобождения и мира во всем мире. По пути октября мы пришли к победе социализма. По пути октября мы придем к победе коммунизма.